Водитель, явно решивший, что попал в самый центр бандитской разборки, на миг остановился, потом прибавил скорости. «Остановить?» «Нет, нельзя». Я отскочил на тротуар, присел, прячусь от завулона за старой припаркованной «Волгой», пропуская случайного водителя. Серебристая «Тойота» пронеслась мимо и с тем же пронзительным воплем сгорающих тормозных колодок остановилась. Дверца со стороны водителя распахнулась, и мне махнули рукой. «Не бывает такого. Это лишь в дешевых боевиках убегающего героя подхватывает случайная машина». Додумывал я, уже распахивая заднюю дверцу и запрыгивая внутрь. «Быстрее, быстрее!» — закричала женщина, рядом с которой я оказался. Но торопить водителя нужды не было. Мы уже неслись вперед. Сзади полыхнуло, и еще один заряд плети понесся следом. Водитель вильнул, пропуская огненную струю. Женщина завизжала. «Как им видится происходящее? Пулеметным огнем? Ракетными залпами? Выстрелом из огнемета? Зачем? Зачем ты возвращался?» Женщина попыталась податься вперед в явном желании ударить водителя по спине. Я уже приготовился перехватить руку, но рывок машины откинул женщину раньше. «Не надо», — мягко сказал я и получил негодующий взгляд. «Еще бы! Какую женщину обрадует появление в машине симпатичной, но растрепанной незнакомки, за которой гонится толпа вооруженных бандитов, и ради которой муж вдруг подставляется под огонь?» Впрочем, прямая опасность уже миновала. Мы выскочили на земляной вал и теперь шли в сплошном потоке машин. И друзья, и враги остались позади. «Спасибо», — сказал я короткостриженному затылку водителя. «Вас не зацепило?» Он даже не обернулся. «Нет, спасибо большое. Почему вы остановились?» «Потому что он дурак», — взвизгнула моя соседка. Она отодвинулась в другой конец салона, сторонясь меня, как зачумленный. «Потому что не мудак», — ровно ответил мужчина. «За что вас так?» «Ладно, не мое дело». «Пытались изнасиловать», — наугад брякнул я. «Да уж, прекрасные версии. Прямо в ресторане, на столике. Не Москва при всех ее бандитских радостях, а салон на очень диком западе. Куда вас отвезти?» «Сюда». Я посмотрел на горящую букву над входом метро. «Я доберусь». «Мы можем отвезти вас домой?» «Не надо. Спасибо, вы и так сделали больше, чем могли». «Хорошо». Спорить он не стал, уговаривать тоже. Машина тормознула, я выбрался наружу. Посмотрел на женщину, сказал: «Спасибо вам огромное». Она фыркнула, рванулась, захлопнула дверцу. Ну вот. И все-таки подобные случаи доказывают, что в нашей работе есть какой-то смысл. Я непроизвольно оправил волосы, отряхнул джинсы. Прохожие настороженно поглядывали на меня, но не шарахались. Значит, не так уж и страшно выгляжу. Сколько у меня времени? Минут 5-10, пока погоня возьмет след. Или шефу удастся их задержать? Хорошо бы, потому что я, кажется, начинаю понимать, что происходит. И у меня есть шанс, пусть крошечный, но шанс. Я пошел к метро, на ходу доставая из сумочки Олин мобильник, начал было набирать ее номер, потом ругнулся и набрал свой. 5 гудков. 6. 7. Сбросив звонок, я набрал номер своего мобильного, на этот раз Ольга взяла сразу. «Алло?» — резко произнес незнакомый хрипловатый голос. «Мой голос». «Это я, Антон!» — выкрикнул я. Проходящий мимо парень удивленно глянул в мою сторону. «Дубина!» Иного я от Ольги и не ждал. «Где ты, Антон?» «Готовлюсь забраться под землю. Всегда успеешь. Чем я могу помочь?» «Ты уже в курсе?» «Да, я общаюсь с Борисом параллельно. Мне надо вернуть свое тело. Где встречаемся?» Я секунду подумал, когда я попытался сбить черный вихрь со Светланы, потом вышел на станции. «Поняла», — Борис объяснил. «Давай так, +3 станции по кольцу, вверх и налево». «Ага, она отсчитывает по схеме». «Ясно. В центре зала. Я буду там через 20 минут». «Хорошо. Тебе что-нибудь принести?» «Принеси. Меня». Остальное как хочешь. Сложив телефон, я еще раз оглянулся и быстро пошел к станции.